сердце имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе, Бог. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Отче наш, сущий на небесах, читай меня, мой Бог, словно книгу открытую, пред лицом я Твоим стою, молюсь. И в этой полной тишине Ты свою волю открой мне, и с этой силой не убоюсь. Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля.